Глава 18. «Ася, нам же сейчас Ритка звонила. Из Москвы, представляешь? И про Пашку твоего рассказывала», – тараторила громко Татьяна, срывая с себя на ходу плащ и проходя в комнату. «Мы, как с ней поговорили, сразу к тебе побежали. Не вытерпели, у тебя телефон занят был». «Ой, а я уже все знаю. Я и забыла вам рассказать», – виновато протянула Ася, оглядываясь на дверь ванной, из-за которой слышался шум льющейся воды. Димыч принимал душ. «Знаешь? Откуда? Тебе тоже Пашка звонил?» «Нет. Я... Мне вот Димыч сказал». «Какой Димыч?» «Ну что ты к ней привязалась? Какой-какой?» — ответил за Асю, вошедший следом за женой в комнату кот. «Не видишь, у бабы личная жизнь наладилась. Он у тебя мент, что ли, Анастасия? В прихожей китель висит». «Ась, правда?» — ахнула радостно Татьяна. «Ну, подруга, я за тебя рада. Так это же дело отметить надо, а, кот? И познакомимся заодно». «А я тебе что говорил? Просил же, давай в магазин заскочим, а ты? Аська там с ума сходит без информации. А она тут без информации, гляди-ка. Успела уже замуж выскочить. Ладно, я сейчас сбегаю». Вышедший вскоре из душа свежий и довольный Димыч обнаружил в доме неожиданную суету. Пришедшая в гости к Асе Каланча подружка весело носилась из кухни в комнату, накрывая на стол, а Ася, стоя у плиты, жарила картошку, успевая еще и вопросы ей задавать. «Ой, Тань, а Маргошка-то ваша как?» «Да она в подтанцовку там какую-то крутую попала. Говорит, нравится. Только устает очень». На ходу тараторила Татьяна, убегая в комнату с ножами, вилками в руках. Димыч вежливо посторонился, пропуская ее. Зашел на кухню, поцеловал Асю, чуть склоненный к сковороде затылок. Вскоре Каланча примчалась обратно, на ходу стянула фартук и выстроилась во весь свой гренадерский рост перед Димычем. Повернув к Асе голову, отдала ей короткую команду. «Ну, давай, знакомь!» «Дим, это Татьяна. Как тебя обозвать-то?» – шутливо обратилась она к подруге. «Ты мне кто? Подруга? Товарищ? Или сватья будущее? В общем, не знаю. Все вместе взятое. А это, Таня, Дима. Мой друг, любовник и муж. И самый отличный мужик на свете». «Ну что ж, мне очень приятно, конечно», — хмыкнула озадаченно Димыч. «А только, Ась, в доме даже отметить знакомство нечем. Побежал-ка я». «Да ладно, один уже убежал, ждем вот. За это время можно 10 раз и выпить, и закусить, и еще 10 раз сбегать. Опять, наверное, в магазине со своим подопечным беседует, да наставления всякие раздает, чтоб его не обижали». «Тань, ну не ругай его за это», — сердито повернулась к ней от плиты Ася. «Не вздумай даже». «Ой, да знаю я», — вяло отмахнулась от нее Татьяна. Все поняла, приняла и смирилась. Перевоспиталась, притихла, замолчала. «Мало того, я же теперь даже в гости вместе с котом хожу. К его подопечным, представляешь? Эх, чего только не сотворишь с собою! Ради вас, мужики!» Вздохнула она и с нетерпением взглянула в кухонное окно. И тут же, обернувшись к Асе, весело проговорила. «Да вон он, бежит уже! Несется на всех парах!» «Ну, заждались меня, да?» Ворвался на кухню запыхавшийся кот. «А я, Анастасия, понимаешь ли, сейчас Колю встретил!» Ася мигом сделала ему большие глаза и выразительно перевела их на Татьяну. Кот, развернувшись к жене всем корпусом, выставил вперед ладонью руку и быстро уточнил. «Случайно. Совершенно случайно Колю встретил. И попрошу некоторых присутствующих здесь дам обойтись без злобных комментариев». «Да ладно», — махнула на него рукой, смеясь Татьяна. «Горбатова только могила исправит. И не собирались тут никакие дамы по этому поводу злобствовать, и не надейся даже». «Ой! А я ведь так к нему в гости и не собралась!» — всплеснула руками Ася. «Даже и вспомнить об этом некогда было. А он ждал, наверное. Бедный, бедный Коля!» «Так, я требую немедленно рассказать мне все про Колю. Кто это? Что такого я еще не знаю про свою жену?» — проговорил, улыбаясь, Димыч, заходя в кухню, и протянул коту руку для знакомства. «Предупреждаю, я в ревности страшен». «И правильно. Анастасия у нас баба справная, хоть и ростом не совсем удалась. пожимая ему руку, проговорил, смеясь, кот. «А может, для начала за стол сядем? Выпьем по первой, а потом и расскажем тебе о ней всю правду-матку, какая она есть». Они дружно уселись за накрытый Татьяной стол и выпили за знакомство, и за своих женщин, и за предложение дружить домами, и за крепкий семейный очаг. Ася во все глаза смотрела на Татьяну с котом и не узнавала их. Другие, совсем другие люди. Может, потому что общалась раньше с ними исключительно врозь? Или на них перемирие так благотворно действует? Вон, как у Татьяны глаза весело, счастливо горят. И трещит языком безумолку. А у кота от прежней его угрюмости не осталось и следа. Да он и в самом деле на кота стал похож. И усы задорно вверх затопорщились. И так весело сверкнул на нее сейчас желтым, сытым кошачьим глазом. «Ну и чего ты на нас уставилась, Анастасия? Не узнаешь, что ли?» «Ага, не узнаю». «Ась, да мы и сами себе не узнаем», — махнула рукой Татьяна. «Все, все у нас изменилось. И я изменилась. Тихая стала, спокойная». «Ой, да не слушай ее, Анастасия!» — перебил жену кот. «Она как орала на меня, так и орет по-прежнему. Только я ей для этого дела регламент установил. И она его приняла. Теперь орет на меня строго по часам». «Как это?» «А вот так. Только с 7 до 8 вечера. В самый раз после ужина. И не минуткой больше. Проорется, пошли жить дальше». «Тань, что, правда?» Озадаченно повернулась к Татьяне Ася. «А то, конечно, правда. Я ору на него, а он молчит. Иногда даже слушает так внимательно. А в обмен на это удовольствие она обещала ходить со мной в гости к Коле и к другим моим подопечным. И ходит, и не умерла еще ни разу». «А все-таки Коля, это кто?» – негромко спросил Димыч, и они втроем уставились на него и замолчали. Никому из них не хотелось почему-то давать сейчас Коле какие-то характеристики, определяя тем самым его человеческий статус. Ну как они могли ответить, кто он? Ася бы сказала, что он хороший и добрый. Татьяна, что никчемный и не стоящий внимания. Кот, что он такой же, в общем, человеческий материал, достойный своей порции Божьей любви и благ. «Дим, я тебя потом с ним познакомлю, ладно? И ты сам определишь, кто для тебя есть Коля», – тихо проговорила Ася, и кот взглянул на нее с уважением и, вздохнув, взялся рукой за бутылку. «Ну, давайте теперь за то, чтоб каждый жил со своим нутром в согласии и делал так, как считает для себя нужным». «То бишь за счастье», – подняла навстречу ему свой бокал Ася. «Ага, правильно мыслишь, Анастасия». Но выпить они не успели, потому что в комнату вдруг ворвалась запыхавшаяся, слегка растрепанная Светка и, округлив глаза, заорала, что есть мочи. «Мама, где пульт? Где пульт от телевизора? Быстрее, там Пашку по музыкальному каналу показывают. Мне Маргошка сейчас позвонила, ну!» Схватив лежащий на полу у телевизора пульт, она быстро нажала кнопку и плюхнулась без сил в кресло, впившись глазами в экран. Телевизор торопливо мигнул и действительно вдруг выдал во весь экран Пашкино лицо. У Аси аж дыхание перехватило. Вдохнуть-то она вдохнула, конечно, а вот выдохнуть так и не смогла, будто забыла об этом. А Пашка на фоне разнообразных звуков и суетящейся вокруг него праздной толпы широко улыбался ей с экрана, сверкал глазами и, быстро шевеля губами, что-то кому-то говорил. Она и не слышала даже. Он был совсем другим, ее сын. Лицо его похудело и возмужало, и красиво обострились черты, и прическа была совсем, совсем для него необычной, вихорками куда-то вверх. Неужели этот красивый и уверенный в себе парень — ее Пашка? Какой-то мужик рядом с ним суетится, лезет со своим микрофоном прямо ему в рот, вопросы какие-то задает. «Макар, про тебя говорят, что твой случай как раз из того ряда, когда настоящий талант способен пробить себе дорогу сам. Это правда?» «Да почему? С нами продюсер уже работает и довольно известный». «Но на конкурсе-то вы выступали без продюсера. Это, знаете ли, дорогого стоит. самостоятельно стать лауреатами конкурса такого уровня. А ты молодец. Прямо пришествие второго Макара на нашу эстраду. Мужик с микрофоном хохотнул весело и быстро-быстро о чем-то залопотал. А Пашка стоял счастливый и смущенный. Он всегда смущался, когда его хвалили. И в детстве тоже. «Ну что ж, Макар, поздравляем тебя!» Вновь обратился к нему мужик. «И напоследок расскажи-ка что-нибудь о себе. А что? Привыкай давай. Сейчас часто будешь такие вопросы от нашего брата слышать». «Ну, что я могу о себе?» Пожал плечами Пашка. «Ничего такого особенного в моей жизни и нет. Все как у всех, наверное. Девушку вот свою люблю, родных своих и маму. У меня замечательная мама, знаете». Он вдруг снова улыбнулся во все лицо и посмотрел прямо в камеру, то бишь прямиком в Васины расширенные глаза. И вскоре исчез с экрана. Камера последовала за мужиком с микрофоном, который уже мчался сквозь толпу, что-то приговаривая быстро и крикливо, и вертел во все стороны маленькой головой в залихватской бейсболочке. А Асе удалось, наконец, выдохнуть из себя воздух. А вместе с воздухом полились потоком из глаз горячие счастливые слезы. Подхватившись быстренько со стула и спрятав лицо в ладонях, она убежала в ванную и закрылась там ото всех. Так сладко она еще никогда в жизни не плакала. Ну почему она глупая такая? Надо радоваться и прыгать от счастья, а она плачет. Уже все по очереди постучались к ней в ванную, спеша поделиться впечатлениями. А она так и сидит на корточках, прислонившись спиной к белому боку стиральной машины. И вставать ей не хочется. Не хочется идти и расплескивать на всех сидящее в ней сейчас драгоценное счастье. А идти надо, и счастьем делиться нужно. И они с ней своим тоже поделятся, потому что здесь у нее все по-настоящему. Не надо суетиться, не надо никому доказывать свою преданность и выслуживать за это любовь. Тебя любят просто так, такой, какая ты есть, твои друзья, твой мужчина и твои дети. И ты их тоже. Встав на ноги, она заглянула торопливо в зеркало и опять не узнала себя. Из зеркала смотрела на нее абсолютно просто до безобразия счастливое и красивое женское молодое лицо. Хотя и сильно зареванное. И глаза огнем горят, и щеки алеют румянцем, и даже привычные ранние морщинки подевались куда-то, разгладились сами собой, будто и не было их никогда. Она даже рукой провела по лицу осторожно, не веря своим глазам, и улыбнулась себе осторожно. Надо же! «Ну, мам, ну чего ты опять?» Кинулась к ней на шею Светка, как только она вышла из ванной. «Радоваться надо, а ты плачешь!» «Анастасия, хватит рыдать! Иди быстро к нам!» — крикнул из комнаты кот. «Давай за сына твоего выпьем, я наливаю уже!» «А может, за будущего зятя?» — громко вторила ему Татьяна и смеялась пьяненько и весело. «Ась, не плачь!» — обнял ее за плечи Димыч, когда она уселась наконец на свое место. «А может, и правда еще одного себе сына родим? Смотри, какие они у тебя талантливые получаются!» «А что такого? Женщина ты еще молодая, сильная, а?» «Нет. А что ты у нее на это разрешение спрашиваешь?» Вдруг громко возмутился кот. «Возьми да и реши вопрос самостоятельно. Муж ты ей или кто?» «Понял. Спасибо за совет. Буду стараться». В тон ему гаркнул по-военному Димыч и выгнул грудь колесом. И они опять засмеялись, а Ася весело отбивалась от них.